Октавиус шла, осторожно стараясь держаться темных переулков и не попадаться людям на глаза. Честно говоря, у меня пока что не получалось понять, куда она направляется. В направлении ее движения не было ни одного места, куда она могла бы пойти за деталями для своего реактора. Она приближалась к жилым кварталам, и из примечательных мест там было только одно. Она идет к дому доктора Коннорс. Гвен первая озвучила мои мысли. Мне захотелось хлопнуть себя по лбу за то, что не подумал об этом раньше. Конечно же, Корнелия постаралась сделать все так, чтобы никто не видел, но в ученых кругах, да и среди простых интересующихся, все прекрасно знали о ее разработке, секрета тут никакого не было. Октавиус не дура и сложить дважды два вполне способна. Эта мысль беспокоила. Если осьминог смогла догадаться, то кто еще мог? С этого момента стоит быть повнимательнее с Корнелией, мало ли кто захочет протянуть к ней лапы. Даже если окажется так, что додумалась только Октавиус, то нет никаких гарантий, что она будет молчать после ареста, и тогда в сторону Коннорс будет обращено множество заинтересованных лиц. Сыворотка ящера, догадалась Пенни, хочет продать, скорее всего, подтвердила Фелиция. Думаю, даже в таком виде найдется немало покупателей, а ей как раз нужны деньги для летнего проекта. Еще раз сверившись с картой, я убедился, что ошибки быть не может. Значит, все-таки Коннорс. В таком случае ждать нам больше ни к чему. Дожидаться, когда она дойдет до цели, было бы попросту глупо. Даже если учесть минимальную вероятность того, что это простое совпадение, риск будет неоправдан. Если она продолжит идти прямо, то выйдет на небольшой пустырь, сообщил я остальным, не отрывая взгляда от карты. Возьмем ее там, лучшего места уже не будет. Тогда нам стоит оказаться там первыми, дополнила Роджерс, и подготовить ей теплый прием. Идем, кивнул я и снова взял женщину за руку. Сью была единственной из нас, кто не имел своего способа быстрого перемещения, поэтому мне пришлось взять ее с собой. Остальные девушки передвигались своим ходом. Илли приходилось держаться чуть поодаль от нас из-за слишком уж приметного глайдера, но благодаря весьма солидной скорости данного транспортного средства это не было большой проблемой, в случае чего она могла приблизиться в течение нескольких секунд. Возможно, нам стоило бы задуматься тем, чтобы обеспечить Сьюзан собственным средством передвижения, но в данную минуту у нас были дела поважнее. Обогнать передвигающуюся предельно осторожно Октавиус никакой проблемы не составило. Мы прибыли на пустырь и рассредоточились по ближайшим крышам. Как только злодейка войдет сюда, то тут же окажется в окружении. Засада могла стать неожиданной для женщины, но ее щупальца явно реагировали независимо от нее. Летевший в нее щит Кеп был с легкостью отбит, но мы и не насчитывали поразить ее этой атакой. Главным было заставить ее остановиться на одном месте. Устройство, сделанное из Тарг, гораздо сподручнее использовать, когда цель неподвижна. Нам удалось добиться своего. Бывшая ученая остановилась и напряженно уставилась в сторону, откуда ее атаковали. Щит послушно вернулся в руки Сью, которая вышла из тени, показываясь на глаза злодейки. Надо же, какая честь! Октавиус поправила темные очки, служившие единственной защитой ее личности, не то, чтобы это было необходимо, все и так знали, кто она такая, сама легенда пришла по мою душу, крайне польщена. В этом была главная проблема с ней. Если Коннорс нам удалось прикрыть, потому что о ее виновности никому кроме нас не было известно, то с осьминожкой этот трюк не прокатит. Все заинтересованные лица уже знали, кто она такая. Щит горел желанием видеть ее в своих застенках, особенно после побега. Так что просто так закрыть глаза на ее выходки не представлялось возможным. «Не могу ответить тебе взаимностью», — Роджерс подняла щит, готовясь отражать удары. Однако Октавиус вовсе не спешила нападать. Ее внимательный взгляд пробежался по округе. «Не думаю, что она нас увидела, но явно подозревала, что Кеп пришла не одна. Уж не хочешь ли ты убедить меня, что пришла за мной одна?» Злодейка развела свои щупальца, готовясь отражать атаки со всех сторон. «Кто же составил тебе компанию? Та компания храбрых подростков, или, может быть, люди из щита?» Сьюзан только неопределенно повела плечами, не подтверждая, но и не опровергая слова противницы. Пока две женщины стояли друг напротив друга, готовясь к схватке, мы не теряли времени даром. Устройство, которое сделала для нас Старк, требовало определенной подготовки, поэтому мы и пустили вперед Роджерс, которая сама вызвалась отвлекать внимание. Илли дежурила высоко в небе, готовясь вмешаться в любой момент, так что ситуация оставалась под нашим полным контролем. Октавиус явно пыталась состроить хорошую мину при плохой игре. В ее браваду и спокойствие верилось с большим трудом. Она явно понимала, что угодила в ловушку, и шансы вырваться из нее крайне невысоки. Ей только и оставалось, что чесать языком и пытаться выведать как можно больше информации. Роджерс это тоже прекрасно понимала, поэтому не торопилась что-либо говорить, играя на нервах противницы. К сожалению, подобный цирк нам необходим. Щупальца Актриус были предназначены для роботов в экстремально высоких температурах и очень хорошо защищены от внешних воздействий. Даже Старк не смогла в короткие сроки изготовить достаточно эффективное и быстрое оружие, поэтому мы подыгрывали злодейке и тянули время. «Может, хочешь сдаться?» Без особой надежды на положительный ответ спросила Роджерс. «Пожалуй, откажусь», сохраняя спокойный тон, ответила Актриус. За ее очками было не видно, но легко можно было представить, как ее взгляд блуждает по округе, надеясь выцепить сообщниц героини. «Твой выбор», — кивнула Роджерс. «В этот момент у нас все было готово». Мощнейший электрический разряд ударил в одно из щупалец Актриус, заставив ее вскрикнуть от неожиданности. Время, потраченное на накопление заряда, прошло не зря. Щупальца злодейки тут же бессильно повисли. Даже при таком мощном ударе, защита выполнила свою функцию. Актриус, при других обстоятельствах поджарившаяся бы до хрустящей корочки, отделалась тем, что потеряла сознание. Тони идеально все рассчитала. К сожалению, эффект был только временным, поэтому действовать нужно было быстро. Мы с Пенни тут же переместились к поверженной злодейке, и девушка ловко заменила поврежденный чип на работающий. «Кеп», — обратился я к Роджерс. «Поняла», — кивнула женщина и сняла с пояса коммуникатор, чтобы вызвать щит. Мы же, вместе со спустившейся с неба Элли, принялись пеленать Актриус, фиксируя ее максимально плотно. Не было никаких гарантий, что она не начнет буянить, даже с работающим чипом. Вот бы всегда было так просто, Фелиция показушно отряхнула руки, когда мы закончили. Злодейка теперь была похожа на натуральный кокон. На свободе осталось только лицо, чтобы она могла дышать. Все остальное было обернуто очень толстым слоем паутины. «Мечтай», — усмехнулась Стейси, — «это скорее приятное исключение». Осборн, которой больше всего хотелось геройствовать, молчала. Ей явно хотелось проявить себя, частично из хороших побуждений, частично из-за желания показаться передо мной и доказать, что она не хуже остальных девушек. Радовало то, что при всем этом она не лезла на рожон и послушно придерживалась плана. «Не накаркай, главное», — поддержала разговор Паркер, «неприятности любит приходить, когда ты расслабишься». Так, перешучиваясь, мы и дожидались людей из щита. Актриус так и не пришла в сознание. Если бы я лично не проверил бы ее пульс, то уже решил бы, что она померла. В конце концов мы услышали шум моторов, и на пустырь въехали несколько черных внедорожников, ребята из секретных организаций, видимо, их обожают, и одна бронированная машина, видимо, предназначенная для транспортировки суперзлодейки. Из машины, ехавшей первой, вышла хорошо нам знакомая Филиппа Колсон. Глава 114. Снова пришла, когда все закончилось, поддела Фелиция Филиппу, когда та приблизилась к нам. Колсон на шутку ничуть не обиделась, наоборот, улыбнулась краешком губ, да и в целом, вид она имела весьма дружелюбный. «На этот раз это вы вызвали меня после того, как все закончилось», — парировала женщина. Ее взгляд ненадолго переместился на прочно зафиксированную Актриус, что так и не пришла в себя. Жестом приказав своим людям забрать преступницу, она вернула свое внимание к нам. «Спасибо вам, отличная работа», — похвалила нас женщина. «Должна признаться, ее побег доставил нам много головной боли. Начальство пропесочило, как бы невзначай поинтересовался я. Это был еще один повод для беспокойства, учитывая, кто сейчас рулит щитом. Мы, считай, передавали суперзлодеев в руки Гидры. Это вполне могло аукнуться нам в будущем. Впрочем, не все так плохо. Фьюри не из тех, кто хорошо переносит провалы, а побег Актриус был как раз одним из них. Наверняка она возьмет все заключенных суперов под свой личный контроль, и кальмарам будет не так уж и просто проворачиваться свои делишки, не вызывая подозрений. Я подумывал о том, чтобы найти способ пораньше разобраться с ними, но, взвесив все варианты, решил не гнать лошадей. Организация, конечно, поганая, и когда-нибудь с ней придется покончить. Однако, сейчас над нами висит Лакей Читаури. Если она начнет свое вторжение в середине наших разборок, то все может стать гораздо хуже, чем было в каноне. В общем, риск того не стоит. Вроде того, Уклончиво согласилась Филиппа. «Ну, было бы глупо надеяться, что мне удастся разболтать агента. Тут уж скорее профессиональная привычка срабатывает, подсказывающая таким, как она, не болтать слишком много. Однако, попытаться стоило. Что теперь?» — поинтересовалась Роджерс. «Теперь мы доставим заключенную в пункт временного содержания, где ей демонтируют эти щупальца», — ответила ей Колсон, наблюдая, как ее люди грузят в машину и фиксируют и так опутанную с голову до пяток трюс. «Буду благодарна, если согласитесь сопроводить нас, во избежание эксцессов». Мы переглянулись и кивнули друг другу, спешить все равно было некуда, а учитывая, что в прошлый раз ей все же удалось удрать, да еще и из-под носа у Романов, то предосторожность не повредит. «А сразу нельзя было демонтировать эти штуки?» — поинтересовалась Фелиция. «Это значительно бы упростило дело». «Боюсь, что нет», — развела руками Колсон. «Это устройство напрямую связано с позвоночником доктора Актриус. На тот момент у нас не было технологии, которая позволила бы безопасно отсоединить его. А вот тут я немного усомнился. Щит — это, конечно, не больница, вполне допускаю, что у них под рукой могло не оказаться нужных инструментов, но щупальца можно было банально отпилить. Они, конечно, крепкие, но и их организация оснащена самыми передовыми технологиями. Подозреваю, что дело тут в том, что они не хотели повредить образец и ту, кто потенциально сможет построить еще таких. В конце концов, они не побоялись исследовать тессеракт и строить оружие на его основе. Они попытаются заполучить технологическое преимущество любыми доступными путями. Пенни и Гвен, судя по всему, пришли к похожим выводам. Маски могли затруднять чтение их эмоций, но я знал их достаточно хорошо, чтобы это мне не помешало. Говорить никто ничего не стал. Это не имело никакого смысла, к тому же у девушек было куда меньше причин опасаться щита, чем у меня. Между нами и Фьюри была небольшая напряженность, но пока что мы все были заняты одним делом. «Вы готовы?» – поинтересовалась Колсон, прерывая подзатянувшуюся паузу. Сразу была видна разница между ней и Николь. Глава щита слишком привыкла использовать командный тон. Даже когда она обращалась с просьбой, в ее речи не было и намека на сомнение в том, что ее послушают и сделают как ей надо. Филипп повела себя совершенно иначе. Вечная улыбка и дружелюбный тон создавали впечатление, что друг просит тебя об одолжении. Она умела располагать к себе, этого не отнять. «Полагаю, таким и должен быть настоящий агент. Вперед!» — кивнул я, снова хватая Сьюзан за руку. Остальные девушки тоже выразили свою готовность. Колсон кивнула нам и вернулась в свою машину. «Итак, все злодеи повержены, у кого какие планы?» — спросила Фелиция по нашей внутренней связи. «Устроим вечеринку», — незамедлительно предложила Гвен. «Мы уже давненько нормально не развлекались. Что верно, то верно. Даже несмотря на то, что последние дни выдались относительно спокойными, мы все равно тратили немало времени на работу. У меня еще есть кое-какая работа», — попыталась съехать Пенни. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулась Харди, — «твоя работа никуда не убежит, если ты отдохнешь одну ночку». «Она права, Пен-Пен», — поддержала подругу Стейси, — «ты и так много сделала, тебе нужен отдых больше всех нас вместе взятых». «К тому же», — вступила в разговор Элли, — «ты же не хочешь оставить пьяного Рея на растерзание им нам троим». Коллективными усилиями девушкам удалось уговорить Паркер принять участие в тусовке. «Я, понятное дело, не возражал изначально. Нужно же периодически выпускать пар, а то и крышей поехать недолго. Теперь только осталось доставить суперзлодейку без лишних происшествий. Фьюри, дела в последнее время налаживались. Бардак, устроенный Фиск, потихонечку приходил в порядок. Конечно, до завершения всего этого цирка было еще далеко, слишком много влиятельных людей было замешано, чтобы можно было так просто упечь их за решетку, но это уже проблема сугубо бюрократическая. Проблемой же насущной являлась определенная компания супергероев. Откровенно говоря, с ними все было не так уж и плохо. Позволить Харди встречаться с отцом было отличным решением. Конечно, это не убрало ни напряженности, ни подозрительности, но все же принесло ей немного очков в глазах подростков, без каких-либо излишних затрат. Однако это только начало. Ключом к плодотворному сотрудничеству с этой группой был Ривен. Мальчик явно был главным и обладал влиянием на всех остальных, что являлось как преимуществом, так и недостатком. Преимущества были очевидны. Вербовка парня фактически равнялась вербовкой всех остальных. Недостаток же был в том, что было не вполне понятно, с какой стороны к нему подступиться. Агент Романов проделал впечатляющую работу, выяснив настоящую личность мальчика и всех его подружек. Не так-то просто было вычислить того, кто мог перемещаться лишь силой мысли и без каких-либо видимых ограничений. Самуэль Люайб жил довольно неплохой жизнью, у него не было каких-либо очевидных проблем, решение которых помогло бы завоевать его расположение. Вариант с деньгами тоже был не очень правдоподобен, учитывая его дружбу со Старкой, собственные неплохие доходы, да и его мать тоже не бедствовала. Это оставляло не так уж много пространства для маневра. Лучшим выходом на данный момент казались банальные переговоры. Ривен хоть и выглядел весьма подозрительным по отношению к ней, этого не могла скрыть даже маска, но все же казался весьма разумным, что оставляло надежду на то, что он сможет внять ее аргументам и пойти на сотрудничество. С тяжелым вздохом она поднялась из-за своего рабочего стола. Каким бы разумным ни казался Ривен, иметь дело с подростками могло быть очень проблемно. Зачастую даже самые смышленые из них склонны к импульсивности и максимализму, что, в свою очередь, тянет за собой проблемы. Выбора, впрочем, не было. Нужно было встретиться с мальчиком и убедить его присоединиться к щиту. Он сам видел, с какой угрозой они сталкиваются, богини из иных миров. Что дальше? Пришельцы уже были. Демоны, драконы, йети. Учитывая тенденцию, ни одно из этих предположений не звучало таким бредовым. Оставалось надеяться, что Ривен такой же разумный, каким пытается казаться. Глава 115. Сильно ли я удивился, когда, вернувшись домой, обнаружил Николь Фьюри в своей гостиной? Не особо, это может и было немного неожиданно, но раскрытие наших личностей всегда было лишь вопросом времени. Скорее, это даже идет на пользу. Вопрос Гидра никуда не делся и продолжает беспокоить, но, по крайней мере, больше не нужно беспокоиться о раскрытии наших личностей. Это случилось вне нашего контроля. Стоит озаботиться вопросом защиты кальмаров, но не думаю, что они начнут действовать сейчас. Пока, что они успешно маскируются под щит, а захватить пятерых суперов без шума и пыли задача не такая простая, высок риск того, что поднимется шум, который им совершенно не нужен. А пока что мне придется иметь дело с Николь, вальяжно устроившейся в кресле. Серьезно, она ведь знает, что существует такая вещь, как дверной звонок. Что за привычка вламываться к людям в дома? Я видел порно, которое начиналось точно так же. Это были мои первые слова, адресованные Фьюри. На самом деле это было правдой. Черная грабительница, вламывающаяся в дом к невинному белому мальчику, было своеобразным клише в местной порноиндустрии. У вас с мисс Харди весьма интересные предпочтения в выборе кинематографа. Николь улыбнулась краешком губ, показывая, что шутку оценила. Общие интересы крайне важны для построения здоровых отношений, кивнул я, устраиваясь в противоположном от гостьи кресле. Однако, вы вломились в мой дом явно не для того, чтобы говорить о порно. Верно, кивнула Николь, напрочь проигнорировав слова о своем незаконном присутствии. Часть меня думает, что она делает это только для того, чтобы выглядеть круче. Я здесь, чтобы обсудить сотрудничество. Сотрудничество, или наше вступление в вашу организацию, уточнил я. Это имеет значение, подняла бровь Фьюри. Принципиальное, с кивком подтвердил я. Поделитесь рассуждениями. Николь, то ли действительно были интересны мои мысли, то ли она только изображала любопытство. Не думаю, что мне удастся переиграть эту женщину в битве умов. Ее опыт просто колоссален по сравнению с моим. Однако, у меня было небольшое преимущество в этом разговоре. На данный момент все выглядело так, будто мы ей нужнее, чем она нам. Лучший выход я видел в том, чтобы не пытаться провести ее и не набивать себе цену, а заключить адекватную сделку, которая устроит нас обоих. Вы не были слишком уж тонкими в своем желании завербовать нас, Фьюри кивнула, подтверждая мои слова. Очевидно, что в некоторых сферах мы все же должны сотрудничать, но далеко не во всех делах, в которых замешана ваша контора, я желаю принимать участие. Прозвучать могло немного грубо, но я хотел провести четкую границу между спасением мира и работой в интересах Америки. Заниматься последним у меня не было никакого желания. Эти дела могут быть неприятными, но это не отменяет их необходимости, подметила Николь. Может быть, я не стал спорить, глобальную политику придумала не Фьюри, и этот разговор никак ее не изменит, но это не отменяет того факта, что я не хочу этим заниматься. Считайте это моим выбором как гражданина свободной страны. Николь никак не пыталась оспорить мое мнение и позволяла мне вести разговор. Подозреваю, что это было сделано ради того, чтобы у нее была возможность скорректировать свою стратегию в зависимости от того, что я скажу. Не думаю, что мой отказ играть в шпиона мог сильно не расстроить. Для этого у нее есть куда более подходящие люди. Мои способности могли быть очень полезными в этом деле, но этого далеко не все. Обучение хорошего агента занимает годы. С выражениями тоже стоило быть поосторожней. Не стоило забывать, на чье благо трудится Фьюри и ее контора. Если я начну выражать слишком антиамериканскую позицию, то это может навлечь на меня ненужные подозрения. Скорее всего, они уже изучили мою биографию и вряд ли посчитаю шпионом, но вот пометить как ненадежного вполне могут. Тогда, раз ты не желаешь заниматься неприятными делами, Николь откинулась на спинку кресла и в целом выглядела довольно расслабленно, никак не выражая своего отношения к моим словам, в каких делах ты готов с нами сотрудничать. Здесь была довольно тонкая граница, но перешагивать ее мне очень не хотелось. Одно дело помочь остановить Фиск или Таноса и совсем другое идти сражаться против своих бывших соотечественников или с любой другой страной, которая не угодила США по тем или иным причинам. Все просто, я скопировал жест Фьюри, стараясь казаться как можно более спокойным, если с неба снова свалится богиня из другого мира, или очередная сумасшедшая захочет построить криминальную империю, буду более чем рад вам помочь. Проще говоря, я готов сражаться против нездоровых амбиций людей, или иных форм жизни, раз уж на то пошло, но не имею никакого желания быть втянутым в политические игры. Честно говоря, я ожидал лекции на тему того, что у государств тоже могут быть нездоровые амбиции, но Николь оказалась умнее этого и не стала колотиться в глухую стену. «Хэм-эм», задумчиво промычала Николь, «понимаю, ее тон был не слишком выразителен, и я мог лишь гадать, о чем она думает, но никакого негатива мной замечено не было. Это из-за того, что она смирилась с моей позицией, а может просто хочет сделать вид, что согласна и медленно влиять на меня. Кто знает, с этими шпионами никогда нельзя быть уверенным наверняка». Неожиданно Фьюри поднялась со своего места и протянула мне папочку. У меня сходу появились кое-какие соображения о ее содержимом. «Ваши пожелания понятны, мистер Уэйд», — заговорила Николь. «Когда я принял бумаги, я умею работать с людьми совершенно разных взглядов. На моем месте это необходимый навык. Ознакомьтесь с содержимым и покажите это своим друзьям. После этого мы сможем продолжить разговор». С этими словами Фьюри отправилась к выходу, оставив меня наедине с самим собой и моими мыслями. Входная дверь за шпионкой закрылась, не издав никакого шума. Я же принялся изучать содержимое папки. Как я и предполагал, инициатива «Мстители». Если память мне не изменяет, то в фильме ее изначально отклонили и возобновили только из-за событий с Локетти с Серактом. Сейчас же ситуация несколько иная. Часть команды с солидным дополнением в виде нашей пятерки была сформирована с минимальным участием со стороны щита. Если все продолжится в таком духе, то Фьюри вполне может остаться в стороне. Возможно, это послужило причиной ее обходительности в разговоре со мной. Среди бумаг лично для меня было довольно мало интересного. Нам предлагали сформировать команду супергероев нашим текущим составом, плюс Бартон и Романов. Тут обошлось без сюрпризов. А вот неожиданным для меня оказался последний участник оригинальной команды, Халк. В киновселенной появление этого персонажа происходило с помпой и большими разрушениями. Поэтому я был уверен, что не пропущу момент, когда он объявится. Однако, все вышло немного по-другому. Никаких сообщений о зеленом громиле в СМИ не было. Умолчать об этом было бы крайне сложно, такие разрушения не спрячешь. Я уже начинал думать, что никакого Халка не появится. Доктор Беатрис Биннер, которую я принял за местную версию Брюса, спокойно продолжала публиковать свои исследования, что давало мне повод думать, что с ней все в порядке. Однако, нет, Халк была в списке кандидатов, что наводило на мысли о том, как я мог упустить ее превращение из виду. Ответ плавал на поверхности. Я регулярно проверял публикации Биннер, но, когда я видел ее в последний раз, не то чтобы она вела активную медийную жизнь как так же Старк, но с недавнего времени в ее мау-сетях совсем перестали появляться новые фотографии. Возможно, я мог обратить на это внимание, если бы не был так занят с другими делами. И что же в итоге? Биннер стала Халк, или как бы ее альтер-эго себя ни называла, но не устроила погром. Она может контролировать себя, или женская версия банально менее агрессивна, и куда делась ее противница из фильма. Даже если сама Беатрис контролирует себя, или по каким-то иным причинам не стала громить город, то мерзость вряд ли бы была так добра. Я закрыл папку. Гадать было абсолютно бесполезно. Все равно можно будет узнать подробности при личной встрече с Биннер. А пока что можно отложить этот вопрос в сторону. Звук вращающегося во входной двери ключа заставил меня спрятать папку. Агенты счета ключами не пользуются, так что эта мама вернулась с работы. «Привет, Сэм». Аманда вошла в гостиную, сладко позевывая и явно предвкушая скорую встречу с кроватью. «Ты уже встал?» «Да, что-то не спалось». Я принял предложенное ей удобное оправдание. «И так в последнее время слишком часто пропадаю по ночам. Ты кушать будешь? Или сразу спать?» «Пожалуй, спать». Работа в ночь ее вымотала, она едва держалась на ногах. «Хорошо, тогда я приготовлю и оставлю в холодильнике. Поешь, как проснешься», сказал я, отправляясь на кухню. Мама только пробубнила что-то одобрительное и поспешила подняться наверх. Спать после прошедшего разговора не хотелось совершенно. Нужно было обсудить все это с остальными. Глава 116. Предложение Фьюри было встречено большинством с изрядной долей скепсиса. Сложно было поверить в искренность ее намерений. Все понимали, что основной задачей она ставит полностью взять нас под свое командование. Однако, здесь я вступал на тонкий лед. Я был согласен с тем, что мы должны сохранить свою независимость, но в то же время нельзя было допустить полноценного конфликта со щитом. Конечно, этот сценарий был весьма маловероятным, но и полностью исключать его было нельзя. К таким выводам пришли мы с девушками. Теперь же мне выпала честь представлять нашу команду в разговоре со старшими коллегами. В кабинете Старк собрались она сама, я и Роджерс. Обе женщины внимательно изучали содержимое папочки, оставленной мне Фьюри. А она хитра, Тони легонько усмехнулась, просматривая переданные мной бумаги. «Почему ты видишь в этом хитрость?» – спросила Сьюзан, которая, пожалуй, была единственной из нас, кто не видел подвоха в действиях Фьюри. «Мне кажется, предложение вполне неплохое». Роджерс была не то, чтобы слишком наивна, скорее бесхитростна. В ее систему ценностей не совсем укладывались подковерные игры между союзниками. С одной стороны, это было приятно, нет ничего лучше союзника, которому можно безоговорочно доверять, а с другой это имело свои минусы. Я уже ожидал очередных подколок от Старк в сторону нашей наивной подруги и уже готовился погасить конфликт, если их потенциальный спор перейдет в горячую стадию, но этого не потребовалось. Тони отреагировала удивительно спокойно. Возможно, понимала, что сейчас важнее объяснить все Сьюзан так, чтобы она придерживалась нашей стороны в этом вопросе. На бумаге, да, послушно кивнула Тони, но заглянуть чуточку глубже, то все уже не так радужно. Двое из нас уже сидят на зарплате в щите и, можешь быть уверена, каждый наш писк будет немедленно доведен до Фьюри. Плюс, это Биннер для нас неизвестная лошадка, и это только то, что лежит на поверхности. Как ты думаешь, почему она пришла именно к Сэму, а не ко мне, или к тебе? Почему? Роджерс выглядела искренне заинтересованной и, кажется, не собиралась спорить с доводами Тони, что подтверждает мою мысль о том, что она далеко не глупа, просто ее никто не учил подобным играм. Тут несколько причин, пустилась в объяснение Тони. Во-первых, почесать его эго, мальчики любят, когда к ним относятся как к главным. Во-вторых, четверо из нас влюблены в него, убеди Сэма и они наверняка пойдут за ним. Ты, скорее всего, последовала бы за ними, убеждение не позволит тебе отсиживаться, пока молодняк пашет и... Таким образом, я могла бы остаться в меньшинстве, и даже если бы решила упираться до конца, то они бы получили целых пятерых суперов. Сьюзен задумалась, эти новости ей явно не нравились, но контраргументов она найти не могла. Да и неужели ли они были? Щит, конечно, пробудил ее ото сна, но как порядочные люди они себя зарекомендовать пока не успели. Не вешай нос, подмигнула ей Тони, я не пытаюсь сказать, что они все отпетые негодяи. Просто у них есть работа, которую они хотят выполнить, пусть порой и сомнительными методами. Не сомневайся, что они будут готовы использовать все, чтобы затащить тебя в свою контору, в том числе и твою девственность. Мою что? Роджерс вспыхнула как мака в цвет. Я же, не сдержавшись, прикрыл лицо рукой. Я, конечно, понимал, что она пыталась сказать, но можно было бы сделать это и потактичней. Не куксись, Старк отмахнулась от смущения Сью. Я говорю это не для того, чтобы тебя поддеть. Думаешь, никто не замечает, как ты краснеешь, когда рядом Сэм? Уверяю тебя, они не постесняются это использовать. Не удивляйся, если тот рыженький внезапно начнет оказывать тебе знаки внимания. А вот этот сценарий мне в голову не приходил. Хотя, если подумать, то он был довольно очевиден. Местные женщины очень падки на мужское внимание. Вполне логично, что красавчик-супершпион использует это в своих целях. Я все это время сидел молча, давая двум женщинам выразить свои мысли. Позиция Тони в значительной степени совпадала с позицией нашего коллектива, поэтому в моих комментариях не было особой нужды. Итак, что ты предлагаешь ответить? Поинтересовался я, заметив, что Старк удалось убедить Роджерс. Та, кстати, услышав про шпиона-соблазнителя, нахмурилась и замолкла. Неужели уже были эпизоды? Сомневаюсь, что это могло зайти слишком далеко. Роджерс не из тех, кто быстро потащит парня в койку, но вот пару намеков, которые простодушная Роджерс приняла бы за чистую монету, Романов отпустить был вполне способен. В фильме «Другая война» между этими двумя проскакивали намеки на роман. Это не получило никакого развития, но сейчас Старк и вовсе зарубила эту ветку на корню. Послать их нахрен будет ошибкой, принялась рассуждать Старк, я им не очень доверяю, но связи с ними пойдут нам на пользу и могут избавить от многих проблем. Я полагаю, вы с остальными пришли к таким же выводам, я только кивнул. Ситуация и правда сложная, не стоило и забывать об отце Фелиции. Во мне не было достаточной жестокости, чтобы запретить девушке видеться с отцом, учитывая, насколько значима отцовская фигура в этом мире. Тогда что нам делать? Поинтересовалась вынырнувшая из своих мыслей Роджерс. Приятно, что она говорит нам. Все-таки ее личные разногласия с Тони могли оказать негативные последствия на ее решение, но кажется, радушное отношение со стороны нашей компании все же смогло заставить ее ассоциировать себя с нашей компанией, а не со щитом. Не торопиться, предложил я, Фьюри еще не сказала своего финального слова, у нее вполне еще могут быть козыри в рукаве, послушаем, что она скажет, и тогда уже сделаем выводы и построим планы. Умничка, похлопала мне Старк. Всегда приятно быть не единственной, кто может работать головой. Если это и была шпилька в сторону Роджерс, то та ее успешно проигнорировала. «Значит, ждем», — уточнила Сью. «Ждем», — подтвердила Тони, — «и как можно дольше. Чем дольше мы будем затягивать, тем лучше будут предложенные условия». Пока что это было наилучшим выходом. Впрочем, сильно затягивать с этим тоже не стоит. «Фьюри, вы думаете, они примут ваше предложение?» С ощутимой ноткой скепсиса спросила Колсон. Они находились вдвоем в ее кабинете. Николь предпочитала обсуждать такого рода дела только с самыми проверенными людьми. «Сейчас? Нет», — спокойно ответила Фьюри. «Это пока и не требуется. Конечно, я бы предпочла закрыть этот вопрос как можно быстрее, но будет разумно проявить терпение. Разговор с Ривином мог пройти и более удачным образом, но на самом деле ничего критичного не случилось. С позицией мальчика более чем можно было работать. Конечно, одной из главных проблем останется Старк. Эта женщина слишком своевольна и непокорна. Можно считать чудом, что ей удалось ужиться в команде, а значит, через ее членов можно будет добиться адекватного взаимодействия с ней. Конечно, превратить Антонию в послушного солдата не выйдет ни при каких обстоятельствах, но очевидно, что она, в связи с последними событиями, весьма обеспокоена безопасностью Земли. Враги придут, сейчас, или через 10 лет, они будут здесь, философски заметила Николь, и тогда им придется сотрудничать с нами, если они хотят, чтобы планета устояла. Не будет ли слишком поздно? Подняла бровь Филиппа. Наша работа сделать так, чтобы не было. Николь поднялась со своего места и подошла к окну. Нельзя сказать, что этот вопрос ее совсем не беспокоил. Упрямство суперов могло очень дорого им обойтись. Благо, у них уже потихоньку готовилась альтернатива. Доктор Силвик уже приступила к работе. Очевидно, что проект не будет быстрым, но потенциально это могло значительно увеличить обороноспособность и дать простым людям возможность противостоять суперам. Конечно, это не отменяло важности того, что с самими суперами нужно будет договариваться, но в значительной степени развязывала руки и давала некоторое пространство для маневра. «Вряд ли это будет просто», — поделилась мыслями Николь, «но результат будет того стоить». Глава 117, 18+. После того, как мы не стали сходу принимать предложение Фьюри, та не стала форсировать события. Явно приняв правила игры, она действовала медленно, не пытаясь давить на нас. Мы же, в свою очередь, тоже никуда не торопились. Важно было соблюсти грань, отстоять свою независимость, но при этом не стать врагами могущественной организации. Сейчас был редкий момент, когда мы остались с Пенни наедине. Когда состоишь в отношениях с четырьмя девушками разом, не так уж и просто равномерно разделить свое время между ними, но я старался не обделить ни одну из них. Паркер, не отрываясь от разговора со мной, что-то усердно печатала в ноутбуке. Финансовый успех нашей последней игры положительно сказался на ее жизни. Наконец-то она смогла позволить себе более современную технику, ее старый компьютер остался в прошлом и теперь девушка была более уверена в себе. По крайней мере в том, что касалось финансовой части. «Сэм», — удивилась Пенни, когда я внезапно положил руки ей на плечи. «Ты слишком много работаешь, нужно иногда расслабляться», — невинно ответил я, не прерывая легкого массажа. Легкий хмык, сорвавшийся с губ Паркер, давал понять, что она прекрасно понимает, что именно я имею в виду, но возражение очевидно не последовало. Спустя несколько минут мои руки начали действовать смелее и касаться тех частей тела, которые в приличном массаже обычно не задействуют. Пенни еще какое-то время пыталась печатать, но в конечном итоге сдалась и расслабилась, полностью отдаваясь во власть моих рук. Одной рукой я проник под майку девушки и добрался до ее небольшой груди, легонько сжав сосок, второй же убрал волосы, оголив шею, которую немедленно начал покрывать поцелуями. С губ Пенни сорвался первый томный вздох, но я и не думал останавливаться. Продолжая одной рукой ласкать ее грудь, второй я спустился ниже, погладив плоский животик, и оказался прямо у застежки ее коротких джинсовых шорт. Вообще, в последнее время Паркер стал одеваться куда более смело. Сказывалось влияние более уверенных в себе подруг. Конечно, до той же Фелиции и уж тем более Старк, ей было еще ой как далеко, но, по крайней мере, она перестала пытаться спрятать себя от мира в мешковатых кофтах и свободных джинсах. Пуговка на шортах сопротивлялась недолго, и моя рука легко проникла в них, а затем и в трусики девушки. Легонько проведя пальцем по ее складочкам, я добился положительной реакции в виде стона сорвавшегося с губ Пенни. Я продолжил доставлять ей удовольствие своими руками. Пенни повернула голову и поймала мои губы своими, приглушив собственные стоны длительным, страстным поцелуем. Наши языки сплелись, лаская друг друга, мои пальцы двигались все быстрее. Учитывая, сколько раз мы занимались сексом, я успел изучить все чувствительные точки и довести девушку до оргазма для меня не составляло особого труда. Рука, которая продолжала ласкать ее грудь, сжала сосок чуть сильнее и Пенни застонала даже сквозь поцелуй. В плане груди Паркер наименее одаренная из моих девушек, ее размеры довольно скромны. Меня это, конечно, не беспокоило, особенно учитывая, что она с лихвой компенсировала это чувствительностью. Когда оргазм настиг ее, Пенни вздрогнула всем телом и разорвала наш поцелуй. Некоторое время она молча сидела, прикрыв глаза и наслаждаясь ощущениями. Однако оставлять услугу без ответа было совершенно не в ее духе. «Моя очередь», — девушка поднялась со своего места и указала на него пальцем, «садись». Я послушно выполнил указание и принялся ждать. Паркер меня не разочаровала. Первым делом она сняла с себя майку, затем повернулась ко мне спиной, давая мне отличный вид на свою идеальную задницу, и стянула с себя шорты вместе с трусиками, оставшись передо мной совершенно обнаженной. Раньше она стеснялась подобным образом демонстрировать свое тело. Конечно, она была так же заинтересована в сексе, как и все остальные девушки, и в порыве страсти могла заметно преобразиться, но сейчас это явно было следствием ее новообретенной уверенности в себе. Пенни опустилась передо мной на колени и ее руки потянулись к молнии на моих джинсах. Проворные пальчики довольно быстро освободили мой член из плена ткани. Однако, дальше Паркер торопиться не стала. Медленно обе ее ладони скользили по всей длине моего ствола, дразня его от основания до самого кончика. Очень скоро к делу подключился язык. Обведя влажным язычком головку, она взяла ее в рот, продолжая ласкать руками оставшуюся часть. Темп был невысокий, но мы никуда не торопились. Откинувшись на спинку компьютерного кресла и молча получая удовольствие, я предоставил Пенни делать все в ее собственном темпе. Девушка меня не подвела, постепенно вся большая длина погружалась в ее рот и ласки потихоньку набирали скорость. Ее язык продолжал порхать вокруг головки моего члена, то описывая круги вокруг нее, то банально облизывая. Сама Паркер все это время смотрела мне в глаза, ни на секунду не прерывая зрительного контакта. Девушка вытащила покрытый ее слюной член из своего рта и переключила свое внимание на мои яйца, не забывая двигать ладонями по уже порядком влажному стволу. Надо сказать, ее мастерство за это время выросло в разы. Если сравнивать с ее первым, пусть и очень приятным, но все же неумелым минетом и тем, что она делает сейчас, то разница просто колоссальна. Отдельное удовольствие доставлял тот факт, что она прошла этот путь со мной и только со мной. Паркер снова вернула мой ствол в рот, на этот раз взяв рука более высокий темп. Мне было прекрасно видно, что занятие доставляет ей не меньше удовольствия, чем мне. Одна из ее освободившихся рук продолжила ласкать мои шары, пока вторая скользнула между ее ножек и принялась доставлять удовольствие хозяйке. Внезапно наше внимание привлек зазвонивший телефон Паркер. Явно не желая отрываться от своего занятия, Пенни жестом попросила меня посмотреть. Поняв устройство со стола, я повернул его экраном к девушке. На дисплее высвечивалось имя Габриэллы. Спустя секунду раздумий, девушка, все так же жестом, попросила меня ответить на звонок. «Ой, привет, Сэм!» – удивилась Элли, услышав мой голос. «Ты сейчас у Пенни?» – очевидно, усмехнулся я, каким-то чудом удержав свой голос ровным. Паркер ни на йоту не ослабила свой напор, скорее наоборот, ее покачивания головой стали еще более интенсивными, да и пальчики между ее ножек заработали куда активней. Это ее тот факт, что я разговариваю по телефону, так возбудил. Или дело в личности звонящей. Интересно, никогда не устану узнавать новое о своих девушка. Я так понимаю, что не вовремя и вас лучше оставить. С ноткой веселья спросила Габриэлла, прекрасно понимавшая, чем мы можем заниматься наедине. Этот вопрос я перенаправил Пенни. Ее улучшенный слух позволял ей слушать разговоры без громкой связи. Видя вопросительное выражение моего лица, Паркер на секунду призадумалась, но довольно быстро сделала приглашающий жест рукой, показывая, что не против компании. «На самом деле, ты можешь присоединиться», – предложил я, озвучивая решение высокой коллеги. «О», – Элли удивилась, но довольно быстро взяла себя в руки. «Я мигом». «Ждем», – энтузиазм девушки рассмешил меня. Впрочем, мой смех довольно быстро прервался. Активная работа Паркер все же смогла вырвать из меня легкий стон. Элли вполне возможно этого уже не слышала. Не желая пропустить веселье, девушка довольно шустро повесила трубку и явно на всех парах спешила сюда. «Кажется, сегодня меня ожидает в два раза больше веселья, чем я предполагал изначально. Однако, дураком я себя не считал и жаловаться на подобное у меня не было никакого желания». Пенни, тем временем, разошлась не на шутку. Взяв удивительно высокий темп, она заглатывала всю длину моего челна с удивительной легкостью. Иногда, полностью взяв его внутрь, она останавливалась, давая мне возможность ощутить насладиться этой теплой влажностью. Благо задержка дыхания вовсе не являлась для нее проблемой. Я был горд тем, что так долго смог продержаться под таким бешеным напором, но даже у сверхчеловеческого тела есть свои пределы. Удовольствие нарастало и за ним поспевала кульминация. «Пенни», — предупредил я девушку. Та все прекрасно поняла и начала еще активнее качать головой. Когда оргазм наконец настиг меня, она и не подумала отстраняться, приняв порцию моего семени прямо в свой рот. Тем временем и сама Паркер достигла собственной кульминации, ее рука ненадолго ускорилась, после чего она мелко задрожала всем телом. «Продолжим сейчас, или подождем Элли?» — поинтересовался я у девушки, которая была занята тем, что пальцем счищала остатки семени со своего подбородка и пальцем отправляла их обратно в рот. Пенни долго не раздумывала, она была достаточно добра для того, чтобы позволить лучшей подруге присоединиться к нашему частному веселью, но ей также хотелось провести немного времени наедине со мной. Поняв все без слов, я схватил ее за руку и повел в сторону кровати. Глава 118, 18+. Элли долго ждать себя не заставила. Едва мы с Пенни успели закончить первый раунд, как она уже добралась до нас. Осборн бросила на Паркер немного неловкий взгляд, но та была спокойна. Все же ей уже приходилось делить меня с Гвенной не один раз, так что обычно робкая девушка в этот раз была спокойна и ничуть не стеснялась. Однако, долго ее смущение не продлилось. Заметив, что она единственная, кто нервничает, Элли быстро взяла себя в руки. Пенни как раз отдыхала после последнего раунда, поэтому следующий благородно уступила подруге. Осборн не стала терять время даром и тут же накинулась на меня с поцелуем. Я в долгу не остался, мои руки очертили изгибы ее тела, попутно избавляя ее от весьма скудной одежды. На дворе все еще стояло лето, что позволяло девушкам одеваться весьма откровенно, чем они беззастенчиво пользовались, обнажая передо мной как можно больше кожи. Не то чтобы на их телах были какие-то части, которые я не видел полностью обнаженными. Однако, правильно одетая девушка может быть привлекательней голой. Возможно, именно этот показ мод от более смелой тройки под рукой заставил Пенни одеваться более смело. Я довольно быстро захватил контроль над поцелуем, но Осборн просто так сдаваться не собиралась. Помимо страсти, она также горела желанием отыграться за свой прошлый позор, даже несмотря на то, что после этого мы уже занимались сексом, уязвленная гордость требовала отмщения. «Сэм», – простонала девушка, разорвав поцелуй, когда мои пальцы начали ласкать ее чувствительные места. Элли завелась довольно быстро. Возможно, накрутила себя по дороге, но мне это играло только на руку, можно было обойтись без долгих прелюдий. Обняв ее за талию, я подтолкнул ее к кровати и уложил рядом с Пенни. Не устаю удивляться менталитету местных девушек. За такие трюки в прошлом мире легко можно было отхватить по морде, но Паркер не выглядела ни ревнующей, ни обиженной, на ее лице не прослеживалось и следа негативных эмоций. Скорее она была рада за нас. Когда Фелиция начала флиртовать со мной, Пенни распереживалась, что более красивые, по ее мнению, конкурентки оттеснит, затмят непримечательную ботанку и ей не достанется моего внимания. Я, очевидно, никогда так не думал и оставлять за бортом ее не собирался. Со временем так перестала думать и сама Паркер. Ее вера как в саму себя, так и в наши отношения значительно окрепла. Элли, между тем, призывно раздвинула свои красивые ножки, побуждая меня побыстрее взяться за дело. Мой член слегка потерся о вход в ее влажную щель, немного дразня и посылая по телу девушки первые волны удовольствия. Ох, томно вздохнула Осборн, когда я все же начал проникать в нее. Никуда не торопясь, мой ствол медленно развивал стенки ее узкой киски. Если Элли испытывала хоть какое-то смущение, то оно было смыто волной удовольствия, когда я вошел на полную длину и начал двигаться внутри нее. Пенни тоже чувствовала себя прекрасно. С интересом наблюдая за нами, она принялась медленно ласкать себя, ожидая своей очереди. Вид мастурбирующей девушки распылил меня еще больше, хотя казалось, что это невозможно. Мои движения все ускорялись. Не уверен, что Габриэлла заметила, чем занимается ее лучшая подруга, поскольку полностью была поглощена собственным удовольствием. Ногти девушки прошлись по моей спине, но вряд ли смогли оставить на улучшенной коже хоть намек на царапины. Никакой боли я, разумеется, не чувствовал, но Осборн это не останавливало. Одна ее рука лихорадочно скользила по моему телу, второй она притянула меня поближе к себе. Наши языки снова встретились во влажном, похотливом поцелуе, но даже он не смог приглушить стоны моей партнерши, которая даже не пыталась приглушить голос, будто хотела, чтобы все соседи знали о ее удовольствии. Пенни же продолжала забавляться сама с собой. Одной рукой она ласкала себя между ножек, а второй играла со своей грудью. С ее губ тоже срывались стоны, но куда более легкие и тихие, чем у голосистой подруги. Заметив, что я поглядываю на нее, Паркер немного подвинулась, так, чтобы у меня был лучший обзор. Оторвавшись от губ Элли, я переключил свое внимание на ее внушительную грудь, что так соблазнительно колыхалась прямо перед моим лицом. Втянув ртом один из ее сосков и легонько прикусив его зубами, мне удалось еще больше усилить ее стоны. Кульминация Осборн приближалась, как и моя собственная, девушка обхватила меня ногами и старалась подмахивать моим движением по мере возможностей. С особенно громким стоном Габриэлла кончила, по ее телу пробежала мелкая дрожь. Вслед за ней разрядился и я, выпустив свое семя прямо внутрь нее. Разгоряченная собственными руками и увиденным шоу, Пенни, кажется, не могла больше ждать. Стоило мне выйти из Элли, как она тут же обхватила мой член губами, счищая остатки моего семени и любовных соков подруги. Думаю, она увидела подобное в порно, как и многое из того, что проделывала со мной. Брезгливость у местных девушек была не в почете. Еще одна значительная разница с моим родным миром. Паркер времени даром не теряла, очистив меня. Она встала на четвереньки и покачала попой, призывая меня к действию, и я не заставил себя ждать. Влажное нутро Пенни приветливо встретило меня уже второй раз за день, что, впрочем, даже близко не приближалось к рекорду. Суперлюди неугомонны в любовных утехах. Элли в стороне не осталась и быстро приблизилась ко мне, утопив мое лицо в своей пышной груди. Кажется, ей очень понравилось, как я играл с ними, и она жаждала продолжения. Обведя один из ее сосков языком, Я принялся его посасывать, пока моя рука ощупывала ее упругую попку. Второй же рукой я придерживал Пенни за бедра, когда входил в нее. Паркер не была такой громкой, как Осборн, но легкие стоны быстро дали понять, что девушка более чем довольна происходящим. Мне пришлось демонстрировать чудеса многозадачности, ублажая двух девушек одновременно и, судя по всему, справлялся я неплохо. Элли не пыталась перетянуть одеяло на себя, но старалась усилить мое удовольствие и получить его сама, подставляя свое тело под мои ласки и очерчивая своими пальчиками изгибы моих мышц. Она даже легонько шлепнула Пенни по попке, видимо, стараясь представить мне более возбуждающее зрелище. Паркер же смогла поймать мой ритм и активно подмахивала мне бедрами, стараясь принять в себя как можно больше. Моя рука переключилась с попки Элли на ее грудь, немного покрутив пальцами сосок, она спустилась ниже, прямо к ее влажной киске. В ответ Осборн отставлена меня от своей груди и в очередной раз захватила мои губы поцелуем. Мы с Пенни тем временем все больше набирали скорость. Паркер смяла простыни руками и все яростнее двигала бедрами. Я тоже не отставал, мои толчки выбивали из девушки все новые стоны. Оторвавшись от губ Осборн, я принялся покрывать поцелуями ее шею, плечи и ключицы, пока снова не вернулся к ее соблазнительной груди. В порыве страсти мои зубы сомкнулись вокруг ее соска чуть сильнее, чем я рассчитывал, но в ответ на это последовал только громкий, полный удовольствия стон. Такой результат мотивировал действовать дальше. Я стал ласкать ее сиськи еще более грубо, и девушке это явно травилось. Вряд ли Элли можно было считать покорной мазохисткой, как ту же Фелицию, но, видимо, и у нее есть несколько необычных предпочтений. Моя рука между ног у Осборн тоже не думала останавливаться, даря девушке все больше наслаждения и приближая ее оргазм. Долго под двойным натиском я продержаться не мог. Кульминация приближалась, несмотря на то, что была далеко не первой за сегодня. Но то же самое можно было сказать о девушках. Первой, неожиданно, финишировала Габриэлла. Кажется, ее открытый фетиш приносил ей даже больше удовольствия, чем мне казалось. Осборн мелко задрожала в экстазе, но продолжила прижиматься ко мне. Второй была Пенни, которая, набрав как-то безумный темп, вдруг резко приняла меня внутрь на всю длину и кончила, выделив невероятное количество влаги. Тут уже не выдержал я, выпустив мощную струю семени в киску, которая при оргазме сжала меня особенно сильно. Оглядев дело рук своих, я остался более чем доволен. Об усталости речи не шло, но нам требовалось освежиться. Мы все были перепачканы спермой и женскими выделениями. В том, что мы продолжим, не было никаких сомнений. Возможно, это будет прямо в душе. Глава 119. Время летело незаметно. Деля время между своими девушками, карьерой супергероя, игродела, а также учебой в колледже, скучать мне не приходилось. Щит и Фьюри одно время не оставляли попыток взять нас под свое крыло, но мы придерживались своего плана и затягивали переговоры, пытаясь отстоять свою независимость. В конце концов их попытки завербовать нас прекратились и проект «Мстители» свернули. Колсон по секрету шепнула мне, что совет не слишком одобрял эту инициативу, но мне думается, что здесь не обошлось без Гидры. Вряд ли они хотели бы, чтобы у нелояльной их идеям Фьюри была на побегушках команда суперов. В Нью-Йорке же было в основном спокойно, насколько это было возможно для марвеловской версии этого города. Тут и там периодически выскакивали разного рода злодейки, да и обычные бандитки не дремали, но силы, способной представлять из себя такую же угрозу, как Фиск, так и не появилось. К тому же, учитывая общую силу нашей команды, мало кто смог бы противостоять нам. В целом, время выпавшей нам передышки было потрачено весьма продуктивно. Тони продолжала делать свои костюмы, не забывая и о других проектах. Мы тоже на месте не сидели, работали над улучшением своего снаряжения. Я наконец-то подтянул свои технические навыки и даже смог самостоятельно изготовить парочку гаджетов. Сью тоже все это время оставалась с нами. Со стороны Фьюри этот ход мог выглядеть откровенно по-идиотски. Она фактически подарила нам такого сильного бойца, но тут было двойное дно. Зная характер Роджерс, любой может правильно предположить, что она не пройдет мимо угрозы для людей. Значит, они могли в любой момент призвать ее на помощь, и, с высокой долей вероятности, мы бы пошли с ней. Повседневные же дела тоже оставались в порядке. Колледж не был особенно сложным, учитывая улучшенную память и то, что я изучал с девочками. Разработка игр тоже процветала. За прошедший год мы выпустили еще несколько и даже перешли с мобильных на полноценные компьютерные. Никак не могу сказать, что встал вровень с Харди, а сборной Старк, но мое финансовое состояние больше не вызывало опасений. Мама не могла нарадоваться стремительному взлету моей карьеры, полагая, что ее сыночек гений, нашедший свое призвание. Однако я просто продолжал беззастенчиво тырить идеи из своего прошлого мира. Конечно, за успехом последовала популярность. Не скажу, что я стал звездой на уровне Старк, к тому же наша компания официально принадлежала ей, так что многие небезосновательно приписывали наш успех ее гению. К тому же это было далеко не новой историей для этого мира. Поставить во главе компании смазливого парня, пока команда профессионалов делает свою работу. Мало удивительного, что кто-то подумал, что это как раз такая история. Однако, Тания организовала для меня парочку интервью, где мне пришлось поотвечать на каверзные вопросики и сомнения в моем профессионализме потихоньку рассеялись, что принесло мне еще большую популярность. А если учесть факт моих отношений с Габриэллой, то моя персона обрастала еще большим количеством слухов и домыслов. Учитывая, что норма человек весьма непубличный и довольно редко общается с прессой и всегда избегает разговоров о семье, то ответа от нее никто дождаться не мог. Илли так и вовсе никогда не высказывалась в публичном поле, а мы с Тони попросту предпочитали хранить загадочное молчание. «Давай, Сэм, врубай», — распорядилась Тони. Я послушно повернул рубильник, и башня Старк снова засияла огнями. Сегодня был тот самый день, когда Старк перевела свою вотчину на чистый источник энергии, и я прекрасно помнил, что за этим последует. Каким-то образом во всем этом действии я умудрился занять место Пиппер. Уж не знаю, как так вышло, но мне это на руку. Чем я ближе к Тони, тем больших проблем можно будет избежать. Сама же Старк как раз вернулась в башню. Механизмы на посадочной площадке тут же пришли в движение и начали избавлять ее от брони. «Прекрасная работа, Сэм», — похвалила меня Тони. «Дернуть рубильник задача нехитрая», — усмехнулся я, плюхаясь на диван. «И ты прекрасно справился», — восхищенно кивнула Антония. «Мисс Старк, агент Колсон пытается связаться с вами», — прервала наш разговор Джервис. «Ну, началось. Как ни странно, я был спокоен. Ожидание нервировало гораздо больше, чем точное знание того, что большая заварушка начинается. «Меня нет», — Джервис отмахнулась Тони. «Я тут собираюсь отпраздновать триумф с симпатичным парнем. Я пытаюсь, мэм, но она настаивает», — отчиталась и. «Держи оборону, Джервис, я в тебя верю». Тони подошла к барной стойке и вытащила пару бокалов. «Шампанское, не откажусь», — махнул рукой я, прекрасно осознавая, что повеселиться нам не дадут. «Итак, учитывая твою самоотверженную работу, думаю, ты заслужил кусочек славы». Тони протянула мне бокал с напитком. «Как насчет 5%?» «5%?» – рассмеялся я. «Это всего лишь за один рубильник», – подмигнула мне Старк. «Щедрое предложение, а?» Обмен шутками прервал мой телефон. Имя звонившего было очевидно. Тони первая взяла смартфон в руки и сбросила звонок. Я не препятствовал ее ребячеству только потому, что знал, что Колсон в любом случае своего добьется, а в целом ей будет даже полезно. Маленькое наказание за любовь совать нос в чужие дела. «Мисс Старк, боюсь, агент Колсон продолжает настаивать, уверяет, что это срочно», — вновь подала голос Джервис. Тони хотела уже что-то ответить, но личный лифт Старк, ведущий прямо в ее апартаменты, доставил Филиппу прямо перед наши ясные очи. «Вот настолько срочно», — оповестила нас Колсон, выходя из лифта. «Привет, Филиппа», я разом осушил бокал и пошел ей навстречу. «Филиппа, разве ее зовут не агент?» Старк в точности повторила шутку из фильма и направилась за мной. «У нас ЧП, нужна ваша помощь», Колсон протянула Старк планшет, но та только попятилась. «Ничего не беру из рук», объявила Тони. Вздохнув, я принял планшет из рук Филиппа и вручил его Антонии, обменяв его на бокал шампанского, который не замедлила сушить. Тони ничего не оставалось, как ознакомиться с информацией, которую предлагала Колсон. Конечно, я уже знал, что там, но все же постарался изобразить живой интерес. «Почему ты на ее стороне?» – спросила Тони, впрочем, абсолютно беззлобно. «Помнишь, что было, когда они в последний раз попросили нашей помощи?» Поднял я бровь. Это Тони было нечем крыть, она послушно принялась возиться с планшетом. Подключив его к своему голографическому интерфейсу, она смогла вывести изображение, чтобы нам всем было видно. Информация на экране была исчерпывающей. Самыми интересными были сведения о Тессеракте. Раньше щит избегал разговоров о нем. Насколько я понимаю, даже Сьюзан ничего не знала о том, где находится бывшая игрушка нацистов. Итак, вы развлекались с безграничным источником энергии, а когда это укусило вас за задницу, просите убрать за вами. Не скрывая иронии, спросила Старк. Боюсь, ситуация несколько серьезней, не поддаваясь на провокации, ответила Филиппа. На кону судьба всей Земли. В этом не сомневаюсь, отмахнулась Тони, продолжая просматривать файлы. Помимо сведения о примечательном кубике, там было немало информации о наших предполагаемых союзниках. Скорее удивлена, что вы сами умудрились ее не угробить. Итак, ситуация повторяла каноничную. Лаки явилась, захватила Тессеракт и заодно превратила Бартон в свою послушную марионетку. Не самые лучшие стартовые условия, но могло быть и хуже. Если разыграем все правильно, то катастрофу, возможно, и вовсе удастся предотвратить. Я бы на это не поставил. Переиграть Лаки будет не так уж и просто, но это не значит, что мы не попытаемся. В крайнем случае свести потери к минимуму нам вполне под силу. Тони работала, не покладая рук, мы тоже в потолок не плевали. Мы со Старк переглянулись, но в обсуждениях не было никакой нужды. Нам обоим могли не нравиться ребята из щита, особенно их начальница, но сейчас ситуация далеко за пределами личных отношений. Я обзвоню остальных, сообщил я и направился к своему телефону. Глава 120. Общий сбор много времени не занял. Сьюзан и так тусовалась в башне, а остальных девушек я быстро собрал с помощью телепортации. Мы решили не терять времени даром и быстро погрузились в предоставленный нам квинджет щита и вводили остальных в курс дела уже там. Итак, просто чтобы уточнить, заговорила Фелиция, закончив слушать объяснение от меня и Тони, вы ставили эксперименты над каким-то магическим кубом, а теперь явилась богиня из другого мира, забрала его и превратила одну из ваших лучших агентов в послушного зомби. Колсон оставалось только неловко развести руками, ей явно не очень хотелось краснеть перед нами, но отрицать справедливость этих слов она не могла.